Глава 18. Следующая вьюга прихватила нас, когда мы уже подходили к базе. Детей распределили по всем ротным лагерям. Три десятка впихнуть было куда, хотя красноармейцам и пришлось потесниться. А потом завьюжило и закрутило так, что лагеря отрезало не только от разведки и засадников, что караулили немцев у города, но даже друг от друга. За три дня нам на головы вывалило не меньше метра снега. Некоторые утверждали, что все полтора, но все больше такие городские жители, как я. Деревенские соглашались на метр, глубокомысленно покачивая головами и с насмешкой поглядывая на спорщиков. Этот же снегопад сорвал нам и очередную доставку ништяков с большой земли. К тому же неприятности не ходят одни. Почти треть детей заболели. Нелегкая работа на холоде плюс стресс от того, что их разлучили с родными и попадание в настоящий бой, сыграли свою роль. Странно, больных среди мальчишек и девчонок было поровну, хотя девочки и составляли две трети спасенного нами контингента. Слабый пол оказался покрепче сильного, однако, хотя я слышал, что девочки взрослеют быстрее. На самом деле из девочек заболели почти все младшие, тем, кому было лет по 15, редко 16. Мальчишки же температурили все подряд, невзирая на возраст. После начала этой респираторной эпидемии пришлось снова потеснить личный состав, впихнув в землянки бойцов здоровых детей, а в помещении для больных организовать изоляторы. Сейчас в этих импровизированных больничных палатах вкусно пахло малиной и прочими витаминными взварами, усердно собираемыми старшиной по осени. Тут же у меня в землянке кошка горестно качал головой, докладывая, с какой неимоверной скоростью испаряются наши запасы медикаментов и прочих витаминных варений и сушений. Нет худа без добра. Из-за сбитого графика поставок и нашего последнего улова центр пообещал прислать самолет с посадкой, предложив приготовить к эвакуации либо два десятка раненых взрослых, либо полсотни детей. Проблемных раненых у нас было на данный момент шестеро, потому, прикинув, решили, что три десятка мелких впихнуть сможем. Решили отправлять больных и самых младших, разрешив тем самым проблему с излишней тратой медикаментов, тем более что медициной Большая Земля обещала помочь. Еще одной приятной новостью огорошил Жорка. Работая с документами, а на самом деле втихаря подремывая после обеда, услышал звук открывающейся двери. Скорее, не сам звук, а завывание вьюги, что вдруг усилилось и сразу затихло. Подняв глаза, увидел пристранную картину. На середине небольшой лесенки стоял смущенный, уже одно это говорило о необычности ситуации, байстрюк, а за ним прятался кто-то более мелкий. Освещения хватало на то, чтобы разглядеть раскрасневшуюся мордочку Маши. «Ну, чего стоим, кого ждем?» «Товарищ младший лейтенант госбезопасности, разрешите обратиться с просьбой?» «О как! Все страньше и страньше. Начал вроде по уставному, что на Жорку совсем не похоже, а закончил совсем непонятно». «Обращайтесь, товарищ младший сержант», — решил подыграть на удивление серьезному быстрюку. «Посмотрим, куда его нелегкое заведет». «Разрешите сочетаться с законным браком с гражданкой Марией Андреевной Жатовой?» Немая сцена. Прямо как у Гоголя в «Мертвых душах». Или не у Гоголя, или не в душах. Что-то меня переклинило. Через несколько десятков секунд, когда ранее спрятавшаяся Маша опять выглянула из-за Жоркиного плеча, сначала удивленно на меня смотрела, а затем начала на глазах бледнеть, я отчухался. «Она ведь сейчас может черт знает что подумать!» Например, что я ее приревную, потому как чувства у меня к ней какие-нибудь все же есть, хотя и старался своим поведением разуверить ее. Попадалова. «Ну, конечно, какие вопросы? Рад, очень рад». Похоже, на меня напал говорун, или как его еще называют, словесный понос. «Будьте счастливы, совет да любовь и детишек побольше». «Чего я несу?» «В общем, я согласен, а сейчас мне некогда. Кыш, зайдете через пару часов, дела». «Фу, ушли. С чего бы это меня так расперло? Нормальная вроде ситуация. По уставу, кажется, военнослужащему требуется разрешение начальника на заключение брака. Или только довести до сведения?» «Да не помню я, а точнее что-то слышал, но сам не читал». «Да нет, нормальная ситуация. Разрешение спросили, я дал. Все хорошо». «Интересно, они теперь отдельную землянку потребуют?» «Так, закончили. Если даже захотят отдельную жилплощадь, то пусть сами и копают. В свободное от служебных обязанностей время. Мне-то какое дело?» «Где-то тут шнапс был. Вот она, бутылочка. Гадость, конечно, но хорошо пошла. Надо отвлечься от этой темы. У меня вот еще работа с документами, картами, потом еще чего-нибудь придумаю. Но за 2 часа надо успокоиться». Так и не успокоился. Вылез в метель и поперся к старшине. «Ну да, знаю. Я их к тебе и послал. Положено так. А что, какие-то проблемы?» «Нет никаких проблем. Если ты прислал, то значит правильно. Так и должно быть». «Странный ты сегодня какой-то». Кошка озабоченно посмотрел на меня. «Температуры нет?» «Да нет у меня никакой температуры. И вообще мне работать надо, а не всякой ерундой с женихами и невестами разбираться. Что, кстати, с Кондратьевым?» «Да нормально все. Растяжение. Я ему говорил, ну куда ты почешешь за 3-9 земель в такую погоду? Отойди 5 км, да и радируй себе. Нет, уперся. Не меньше 12 км, говорит. Вот тебе результат. Растяжение и глаз чуть на коряге не оставил, о которую долбанулся. Слава богу, что теперь только на приеме сидит. А Хейфицу я сказал, что в следующий раз в метель он попрется не меньше, чем на 12 км, как по инструкции положено». «Все-таки что-то у меня то ли с нервами, то ли с психикой. Вот чего я так завелся от невинной, можно сказать, просьбы? Меня она не задевает никак, это я могу себе точно сказать. Ответственность за судьбу этих 2 обормотов чувствую? 3 раза ха-ха. На мне ответственность за жизнь 5 с лишним сотен человек. Тогда что? А вот не знаю. Но чую 5-й точкой, что что-то важное сейчас происходит. Вот это меня, наверное, больше и беспокоит. Сотни и тысячи действий я произвожу каждый день, отдаю 10 приказов и не волнуюсь так, хотя иногда и мандражирую, как перед атакой на склад или на автоколонну. Но вот вдруг какой-то, по сути дела, пустяк, вроде никак не должный сказаться на окружающем, переклинило и все. Хорошо, есть такой интересный способ. Если проблема не решается, а тем более не знаешь, как к ней подойти, отложи ее в дальний уголок. Глядишь, проснешься ночью с готовым решением. Молодожены появились, как и обещано, или, наоборот, потребовано, через 2 часа. В этот раз Маша вела себя посмелее. За Георгией не пряталась, стояла рядом с гордо выпрямленной спиной, только губы слегка подрагивали. «Ну что, голуби?» После 3-го прикладывания к бутылке чувствовал себя вполне комфортно. «Как уже и сказал, против вашего бракосочетания ничего не имею. Только учтите, все это не должно влиять на исполнение вами своих обязанностей. На отдельную жилплощадь можете не надеяться, не те времена. В остальном не вижу препятствий». «Не нужна нам никакая жилплощадь!» Щеки Маши опять заолели. «Правда, Жор?» Жора явно не отказался бы, но согласно закивал головой. «Отлично. Когда свадьбу справлять будем?» Молодые удивленно посмотрели друг на друга. «Вы чего, не решили главный вопрос? А зачем тогда?» «Да мы это, командир, мы спросить только, можно, нет. Думали, запрещу, что ли? Не думали. Губы у Маши затряслись еще сильнее, того и гляди, расплачется. Ладно, ладно, я понял. Не думали. Ну, сегодня подумайте, а завтра скажете. Первым делом старшине, как-никак, провизией он заведует, так что праздничный стол и все такое, короче, свободны. Ух, вроде нормально все прошло. Теперь можно и расслабиться. Пара глотков и спать буду, как ребенок. Эй, боги и прочие, я сегодня не принимаю. Компостируйте мозги кому-нибудь другому. Холод-то какой. Как только закончился снегопад, столбик термометра словно обрушился. Когда уходили из лагеря, показывал -22. И есть такое неоспоримое мнение, потому как мое, что с этого момента похолодало еще. И прилично. Сколько сейчас на моих швейцарских? Без 5 минут 4. А самолет должен был быть в 2. Уже дважды подкидывали дров в огонь, а с неба ни звука. «Веденеев!» — окликнул командира первой роты. «Увози детей и раненых, а то поморозим всех нахрен!» «Может, еще прилетит?» «Может, и прилетит. Ты представляешь, как они долетят еще несколько часов, да на высоте, да в вымороженном салоне? Ледышки выгрузят!» «Увози!» «Есть! А вы?» «Ждать будем до рассвета и потом еще пару часов. Если прилетят, разгрузим. Может, спрячем до завтра, тогда и отправим». Холодрыга. Прямо хель какой-то. Как ребята в засадах сидят, ума не приложу. Вообще-то засад оставили только 2. Естественно, во время вьюги немцы из города никуда не высовывались. Что будет сейчас, не знаю, но в связи с тем, что практически все опорные пункты в нашем районе ими потеряны, а сутками на таком морозе находиться полное самоубийство. Не думаю, что без достаточно долгой и кропотливой подготовительной работы немцы решатся на активизацию деятельности в контролируемой нами местности. А вот медленное затягивание петли – это то, чего стоит ожидать с очень большой степенью вероятности. Самолет так и не прилетел. Уходили в лагерь несолонно хлебавшие, замерзшие и злые. Хейфица сразу отрядил отправить сообщение и выразить негодование, естественно, в наиболее нейтральных выражениях. Хоть как ни выражайся, но тенденция налицо. С поставками нас обламывают через раз. Что у них там за бедлам? Понимаю, что война, что затыки и накладки встречаются, но чтобы через раз? Настроение у всех было не фонтан. Сами намерзлись, раненых и больных детей на морозе продержали, да не получили ни хрена. Пока новая шифровка не придет, даже не будем знать, это очередная накладка или что-то более серьезное. Надеюсь на первое. А вот и неприятности вытекающие. Некоторым детям стало хуже. То есть хуже многим, но некоторым совсем фигово. Сейчас их отпаивают кипятком с малиной, медом, липой, ромашкой, да практически всем, чем можно. Также растирали спиртом, благо было его много. Из него же делали компрессы. Раненым прогулка на свежем морозном воздухе также на пользу не пошла. Хейфец с охраной из 5 человек вернулся к полудню. Доложил, что шифровку отправил, но сходу ответа не получил. Надо ждать вечернего сеанса, может, что конкретно и ответят. А могут промолчать, как уже было не раз. Есть такое мнение, что информация до нашего высокого руководства доходит либо не сразу, либо вообще не вся, тупо теряясь по дороге. Не понимаю. Термометр застыл на -25 и ни вверх, ни вниз. Может, попробовать сводки погоды затребовать? В смысле, прогнозы. Хотя что-то мне говорит, что на точность наших прогнозов в данных обстоятельствах надеяться не следует. Лучше уж на немецкий ориентироваться. По крайней мере, по Польше, точнее, по генерал-губернаторству прогнозы погоды давали, и хоть до него вроде рукой подать, но то, что мы видели на самом деле, значительно отличалась от того, что слышали. Может, в Польше микроклимат какой другой? Лучший способ слегка поднять настроение у народа – отвлечь чем-то позитивным. А что может быть позитивнее свадьбы? Нет, много чего могу сходу придумать. Парад Победы, например, но в наших условиях свадьба будет самое то. А вот и зверь на охотника бежит. Жорка как раз притащил котелок с кипятком. В этот раз, судя по аромату, заваривали листья смородины. Вот такой у нас полезный чай. А что делать? К середине дня землянка при такой температуре за бортом уже вымораживается, тем более для двоих естественных обогревателей она слишком большая. Погода на улице летная, и хотя немцы самолет не выпускают, но все может быть, так что печи не потопишь. При такой погоде дым над землей не стелется, а стоит хорошо заметным столбом. Вот и кипятим воду на примусах и керосинках, сжигая дефицитное жидкое топливо. «Так, товарищ сержант, ну, что вы решили?» «О чем?» Георгий делает вид, что не понимает сути вопроса. «Все о том же, когда горько кричать будем». «А я что? Мы старшине сказали, как вы велели. Мы так завсегда». «Понятно. Зови старшину. Хотя нет, давай хлебнем кипяточку. Сам схожу. Ноги разомну, проветрюсь». «Все-таки хорошо, что я не курю. К бойцам в землянку как не войдешь, не продохнуть. Конечно, у них в тесноте потеплее. Где-то читал, что на единицу своего веса человеческое тело выделяет больше тепла, чем солнце на такую же массу. Сначала не поверил, но потом наш школьный учитель физики объяснил, в чем закавыка. Солнце оказывается очень горячее внутри. Ядро разогрето до многих миллионов градусов, но вот поверхность нашей звезды имеет температуру всего в несколько тысяч градусов. При этом отношение массы светила к площади поверхности, через которую излучается энергия, огромно. У человека такое соотношение оказывается на порядке меньше, и из-за этого получается казус, что, имея температуру тела в 36,6 градуса, количество выделяемой энергии больше, хотя точных цифр он не привел, а потому сомнения остались. Но не укладывается в голове такой парадокс. Все же интересная вещь – физика, хоть и часто непонятная с человеческой точки зрения. Наверное, чтобы стать настоящим физиком или математиком, тоже та еще наука, надо иметь специальный склад ума. Опять отвлекся. Наверняка на улицу не хочу идти. Организм у меня хитрый. Если чего не хочет или наоборот хочет, то тут же подбрасывает мозгу какую-нибудь задачку, следуя которой мозг и принимает нужное решение. Интересно, это у всех так или я особенный? Ну вот, опять. Все, хватит думать, идти надо. И да, прямо на мороз. Раньше выйдем, раньше к старшине в землянку заскочим. Нет, все-таки и правда излишне холодно. Потому передвигаюсь рысцой, гоня быстрюка перед собой. Зачем взял? Ну, во-первых, ни одному же по холоду бегать, а во-вторых, с кем свадьбу обсуждать, как не с женихом? Согласен, надо еще и с невестой, потому Жорка сначала за ней сбегает, а уж потом и нас с кошкой они на пару и посетят. Анатолий Михайлович, будь здрав. Чаек хлебаешь? Здоровались уже. Присаживайся, сегодня смородина. Про смородину знаю, сам только употреблял. Но вот пробежался по улице и еще от кружечки не откажусь. А что здоровались, так не было сегодня такого. Здоровались мы вчера, а потом всю ночь вместе мерзли. Затем вернулись и вот теперь опять встретились. Старшина внимательно смотрел на меня, слушая тот вздор, что я молол. Дослушал, вздохнул. «Так понимаю, ты насчет Жорки с Машкой пришел? Что ты так нервничаешь, если тебе так их свадьба не по душе, то с девушкой поговори. А то тебя не поймешь, то шарахаешься от нее, как черт от ладана, то вот как сейчас». «Да ты что, Михалыч, у меня Ольга есть». «Я-то ничего, а вот у тебя что-то в бестолковке сдвинулось». Она у меня вообще сдвинута, при этом к Маше у меня чувств никаких нет. Просто что-то мешает. Кажется, не стоит им этого делать. Вот только логически обосновать не могу». «Тогда и не лезь, логик, блин. А то, что девка беременна, логике твоей поддается?» «Ёшкин кот, когда же они успели? Хотя...» «Они не успели. Это от того гада ребенок». «А ты откуда знаешь?» «Работа у меня такая. Сами мне все рассказывают, особенно девки, что помоложе». Старшина грустно улыбнулся. Даже не грустно, а скорее устало. «А Георгий знает?» «Ну ты даешь, Костя. Романов перечитал, что ли?» «Конечно знает, только он парень такой, если любит кого, то до гроба. А любит он здесь только двух человек. Остальных либо уважает...» Кошка хмыкнул в отросшие усы. «Либо не уважает». «Тебя, надо понимать, уважает, а вот любит, ну, надеюсь, понятно. Правда, в душе что-то нехорошее шевельнулось, что-то, прямо сказать, похабное. Где-то на краю сознания мелькнула гадостная, неоформленная мысль, связанная с любовью одного мужчины к другому, которая была тут же отогнана. Возбужденный мозг Константина буквально ногами выпихнул из себя эту гадость и, кажется, даже покрутил воображаемым пальцем у воображаемого же виска. Как нормальному человеку вообще такие мерзости могут в голову прийти? А я знаю. В каком-то странном и, возможно, мерзком месте мне, видно, пришлось пожить, раз приходят. Хотя явление это, судя по лекциям нашей исторички, древнее. Но в СССР почти изжитое. Ну-ну, будем надеяться. Не скажу, что это сильно меняет дело, но теперь понятно хотя бы эта скоропалительность. Дверь заскрипела, и на пороге нарисовалась тема нашей со старшиной беседы в двух экземплярах, естественно. «Давайте, давайте, залетайте, голуби сизокрылые!» С усмешкой подбодрил гостей старшина. «Командир уже заждался вас, сидячи тут, и меня пытаючи о тайнах разных ему неведомых». «Ну, прямо кот-баюн какой-то старославянский». «Не будем вокруг да около разводить», — начал, глядя на смущенную пару. «Разрешение свое вам даю. Даже приказом по отряду проведем. Так что готовьте партизанско-комсомольскую свадьбу. С размахом, но без особого шика. Продукты и, что покрепче, впрочем, в пределах разумного, а также птицу-тройку предоставит присутствующий здесь товарищ Кошка. С него все и требуйте, а я взыщу, если какой перерасход образуется». Старшина только хмыкнул в усы. Понятно, что в его хитрой бухгалтерии сам Михаил Иванович Калинин, староста всесоюзный, ногу сломит, а не только такой дилетант, как я. На этой радостной ноте решил свернуться и не портить людям увлекательный процесс подготовки к свадьбе, то есть попросту сбежал. Свадьбу играли через неделю. Сначала хотели пораньше, но завертели всех дела. Самолет, что к нам летал, а он все-таки вылетел, на аэродром не вернулся, а значит, сгинул где-то по дороге к нам. С концами. С этими же самыми концами сгинул и очередной проверяющий, что в этом самолете и был. К добру ли или к худу данный поворот событий сказать сразу не могу. Но то, что о прибытии дорогого гостя не предупредили заранее, радушных надежд не внушает. Зиновьев ходит хмурый, а когда смотрит на меня, становится еще и каким-то злым, озабоченным. «Хорошо, что у меня алиби. Самолет мы вместе с ним ждали, в поле мерзли, а то бы он заподозрил, что я на черных крыльях в ночи слетал и собственноручно этот аэроплан и угробил». Похоже, это профессиональный вывих сознания. Лично я не хотел бы быть на его месте. Только представлю, что не только по долгу службы, но и по жизни начнешь подозревать всех и всякого, тут свихнуться можно на раз. А они не только подозревают всех и копают под каждого, при этом подавляющая часть их работы, по сути, бессмысленна. если, конечно, не считать результатом подтверждения неосновательности подозрений. Выявив врага, они часто не ограничиваются тривиальным наказанием, а пытаются даже его наличие использовать для пользы общего дела. Как представлю, что дружески разговариваю, курю или выпиваю наркомовские 100 граммов, зная, что предо мной враг, на руках которого кровь товарищей и друзей? Нет. На это моего актерского таланта не хватит. На что хватит? На роль посаженного отца, например. Хотя какой из меня отец? Я моложе жениха почти на месяц оказался. Не совсем я, скорее Константин, но не станешь же это всем объяснять. Свадебный стол оказался куцый. Попробуй размести в землянке хоть 20 человек с комфортом. Тут и спали-то в повалку на двухэтажных низких нарах, так теплее. Потому основные мероприятия проводили, как обычно, на свежем, даже слишком свежем воздухе. Мороз ощутимо пощипывал лица, так что к чему так раскраснелась невеста, сказать сложно, но, думаю, способствовало данному обстоятельству множество факторов. Субботний день начался взбалмошно и суматошно. Старшина со своими людьми готовил хоть и не богатое, но явно необычное ежедневное угощение. Калиничев, прослышав про упомянутую мной птицу-тройку, на самом деле расстарался и организовал оную. Ну и ладно, что некуда нестись, сломя голову, разбрасывая в стороны искрящийся студеный январский снег. Даже круг по нашему невеликому острову привел немного испуганную и слегка суетливую невесту, наряженную в длинную фату из парашютного шелка, в крайне возбужденное состояние. Когда же народ потащил жениху и невесте подарки, после недлинной речи, сваленной мной на Нефедова, Мария стала полностью оправдывать звание «Красной девицы». Подарков оказалось уйма. Ведь кроме бойцов из нашего лагеря присутствовали представители и из трех других. По прибытии, сравненных Тихвинским с мулами, до того тяжело оказались нагружены. Чего здесь только не было. По большей части красноармейцы передарили молодым всякие мелочи, что достались им из немецких рождественских посылок. По крайней мере, обилие синих коробочек с кремом, что виднелись в куче свертков и узелков, громоздившихся на специально выделенном для подарков столе, говорили именно об этом. Как уже говорил, общего стола не было. После торжественного построения празднование разбилось на несколько обособленных посиделок, меж коими происходило интенсивное бурление и перемещение личного состава. Возможно, не все периодически меняли местоположение, но молодым и командирам пришлось погулять. Слава кошке, спиртного было выдано бойцам в обрез. Только чтобы обозначить неординарность проводимого мероприятия, но и так пришлось выпить прилично. А ведь только пригубливал. Уж больно много было желающих сказать тост и поздравить молодоженов. Да... Сильно стосковался народ по нормальной жизни, раз такое нередкое, пусть и неординарное событие, как свадьба, воспринималось с огромным воодушевлением. На фоне праздника не особо хорошо выглядело положение с медициной, особенно со здоровьем детей. Слава нашему доктору-ветеринару, многие пошли на поправку, но положение двух девочек и одного пацаненка... Совсем мелкого, выглядевшего лет чуть ли не на 10, хотя, по его словам, ему было 13, у этих троих дела шли совсем не лучшим образом. Подозревалось крупозное воспаление легких. В наших условиях, да и на самом деле в любых других, это было чрезвычайно опасно. Хорошо, что никто еще не впал в бессознательное состояние. Дети очень страдали. Температура была под 40. Спасались, считай, почти исключительно спиртовыми компрессами, естественно, не забывая и все прочие, как народные, так и научные медицинские методы, но все это помогало очень плохо. Ребята лежали в отдельном закутке. Похоже, у них не было сил даже кашлять, только хрипло, негромко, с перерывами дышали. Присел около топчана, где на слежавшемся набитым сеном матрасе пропитанном запахом пота и алкоголя, лежала темноволосая девочка. Мокрые волосы облепили обтянутый пергаментом влажной кожи, под которой, казалось, не сохранилось ни малейшей толики мяса и жира, череп. Прикрытые подрагивающими веками глаза буквально выпирали из запавших глазниц. Взяв в ладонь тонкую, почти светящуюся в полумраке кисть, заметил, как веки вздрогнули, и на меня глянули карие с красными прожилками белков, наполненные болью глаза. Тонкие губы исказились в гримасе боли, которую только через пару секунд я осознал. Девочка пыталась улыбаться через боль. «Тетя Маша женилась?» Еле расслышал тихий шепот. «Вышла замуж твоя тезка. Девушки выходят замуж, женятся мужчины. На таких вот красавицах, как ты. Вот выздоровеешь, подрастешь немного, и мы тебе такого справного жениха найдем. Все подруги обзавидуются». Снова гримаса боли. «Нет, это улыбка, и ею она и будет. У Багрицкого Валя умерла. У Константина всегда, даже после десятка прочтений, это стихотворение вызывало щемящее чувство тоски. Надо сделать так, чтобы вот эта девочка Маша и все прочие дети выжили, даже если придется положить на это свои жизни. Наша наипервейшая задача. Спасая настоящее, думай о будущем, а наше будущее — это дети. Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед. Боевые лошади уносили нас, на широкой площади убивали нас, но в крови горячечной подымались мы. Но глаза незрячие открывали мы. Возникай, содружество, ворона с бойцом. Укрепляйся, мужество, сталью и свинцом. Чтоб земля суровая кровью истекла, чтобы юность новая из костей взошла, чтобы в этом крохотном теле навсегда пела наша молодость, как весной вода.